Не пройдет много времени, прежде чем на ее месте останется лишь едва заметный след. — Как твои мышцы? — продолжила допрос я. — Руки, плечи. Я и вправду не была уверена, подействует ли моя кровь на подобные вещи. — Все хорошо, серьезно. Видя мои сомнения, Дамиан старался, чтобы его голос звучал как можно более убедительно. — Доказать? И он обнял меня, на этот раз куда более крепко, чем раньше. Доказательство вышло убедительным. «Не думай, будто я так уж сильно за тебя волнуюсь», — заявила я ему на ухо. «Просто вдруг за нами будет погоня, а кто-то ведь должен меня защищать». «Об этом можешь не беспокоиться», — заверил меня Дамиан, тоже на ухо. После чего коснулся моего уха губами, затем, опускаясь ниже, поцеловал щеку и, легонько повернув мою голову, впился в губы. Я обхватила руками его шею, потом голову, потом плечи. «Как же я по тебе соскучился!» — прошептал Дамиан, увлекая меня за собой на траву. Я бросила взгляд в сторону кустов ежевики. С той стороны доносились звуки разговора, а ветер приносил запах дыма, но в остальном кустарник, похоже, служил вполне надежной оградой. «Твои новые знакомые не станут нас тревожить?» — спросил Дамиан, то ли проследив мой взгляд, то ли просто подумав о том же самом. Я покачала головой. «Они, конечно, не самые деликатные люди на свете, честно признала я, но уважают чужое личное пространство». «Это очень ценное качество», — заметил Дамиан, принимаясь стягивать с меня рубашку. Мы вцепились друг в друга с такой силой, словно именно от этого зависело, удастся ли кому-нибудь, когда бы то ни было, снова нас разлучить. Потом я откинула голову назад и прикрыла глаза, отдавая себя всю, стремясь к тому, чтобы последние несколько дней канули для него в небытие, сохраняясь в памяти лишь смутным отголоском, как затихающее эхо в горах. Никак не ожидала от себя, что смогу проводить время с мужчиной, когда в какой-то дюжине ярдов от нас сидит вокруг костра шумная компания. Еще менее я ожидала такого от Дамиана. Но, видимо, обстоятельства способны сильно изменить систему ценностей хотя бы на короткое время. А может быть, я просто успела основательно испортиться за последние дни. Потом Дамиан устроился между толстыми ивовыми корнями, прислонившись спиной к стволу, и усадил меня к себе на колени. — Ты изменилась, — серьезно заметил он, внимательно разглядывая мое лицо. — В худшую сторону, — кивнула я. Не раскаивалась, просто констатировала. — С чего ты взяла? — качнул головой Дамиан. — Просто во взрослую. — Я убила человека. Напомнила я о том, что представлялось мне наиболее греховным из всех совершенных мною поступков. Как за эти дни, так и за всю предыдущую жизнь. «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я его пожалею?» Дамиан говорил спокойным тоном, но его лицо потемнело. Он вздохнул и пожевал губами, подбирая слова. «Ника, так бывает. Это все равно, что война. А на войне приходится убивать. Это не значит, что все, кто воюет, закоренелые грешники. Или что им с самого детства твердят, будто человеческая жизнь ничего не стоит. Это самые обыкновенные люди, такие же, как и все. Но попавшие в обстоятельства, при которых иначе нельзя. Очень для многих в первый раз это является шоком, но шок проходит. Как бы цинично такое ни звучало, к этому привыкаешь. Тебе совершенно не в чем себя винить. Уж если на то пошло, это я виноват в том, что ты вообще попала в подобную ситуацию. Но я, наверное, не умею говорить об этих вещах так, как надо. Поэтому, если захочешь, можешь сходить к жрецу. Потом, когда мы выберемся из этой передряги. Ну или попробуй поговорить с этими своими новыми приятелями. С сомнением добавил он, кивая на кустарник. Я улыбнулась. В чем, а в подобных метаниях они меня не поймут. У них очень своеобразные представления о морали. Хотя мораль у них есть, я это точно знаю, вот только не смогла бы ее объяснить. Интуитивно чувствую, а разложить по полочкам не смогу. Я задумалась. Например, они безгранично преданы друг другу, а вот убить или ограбить могут с легкостью. не говоря уж о таких мелочах, как прелюбодеяние или жульничество. Ты знаешь...» Я на мгновение замолчала. Сплетничать о своих новых друзьях казалось неправильным. Но в то же время мне так долго не с кем было поделиться, чем бы то ни было, и так этого не хватало. К тому же я ведь говорила с Дамианом, а не с кем попала. «Мне кажется, что у Нед что-то было с Алонсо», — призналась я, понизив голос. «Ничего серьезного, просто так, поскольку они проводят вместе много времени. И еще...» Я покраснела, словно речь шла о моей собственной распущенности. «По-моему, и с Дэном у нее тоже что-то было. Хотя, наверное, я просто думаю о них хуже, чем надо», — поспешила исправиться я. «Да у них наверняка все это было сразу втроем». Вполне спокойно пожал плечами Дамиан. Говорил он таким будничным тоном, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Что?» «Ничего, забудь», — быстро сказал он, видя ту смесь ужаса и отвращения, что исказило мое лицо. А я начала понимать, что, видимо, испортилось пока не окончательно. Должно быть, горизонты по-прежнему оставались широкие. Я поерзала, устраиваясь поудобнее. Потерла глаза, а потом зевнула. — Ты устала, — проговорил Дамиан. — Отдохни. Хочешь поспать? Я кивнула. Приведя себя в приемлемый вид, мы перебрались поближе к костру, и там Дамиан помог мне улечься на одеяло. — Посидишь со мной? — спросила я, отчего-то вспоминая замок и тот вечер, когда в моей постели неожиданно обнаружился посторонний гонец. — Немного. — Конечно. — ответил Дамиан, беря меня за руку. Против обыкновения я уснула очень быстро. Сказались волнения и накопившаяся усталость. Когда я проснулась, было совсем темно. Веселый костерок трещал, разгоняя ночные кошмары. Его свет выхватывал кружащую над берегом мошкару. Крохотные звезды с любопытством подглядывали за непрекращающейся даже в ночи жизнью. До моего носа донесся запах рыбы. Кажется, наемникам все-таки удалось что-то наловить, и теперь они варили уху. Старенький, видавший виды котелок, обычно хранившийся в одном из дорожных мешков, сейчас был пристроен над огнем. Нед время от времени помешивала закипающую в нем жидкость. Дамиан, Алонсо и Дэн тоже сидели возле костра. — А карпы в Анселоне водятся? — с любопытством осведомился Дэн. — Нет, — усмехнулся Дамиан. — Не водятся. Но там своей рыбы достаточно, съедобной в том числе. Надо только знать, какая съедобная, а какая нет, иначе долго не проживешь. — А что, есть ядовитая? — поинтересовалась Нед. — Есть, — кивнул Дамиан, разламывая о колено толстую ветку и подкидывая обе половины в костер. — Притом красивая, заглядишься. Красно-синяя чешуя блестит на солнце, а съешь пару кусочков — больше часа не протянешь. «Да, не весело», — подытожила наемница. «Уж лучше здесь, безо всякой экзотики. Может, впечатлений меньше, зато все просто, привычно и без сюрпризов». «Давно это ты жила просто и без сюрпризов?» — фыркнул Дэн. Нед коротко рассмеялась. «А вот я про другое слышал», — неспешно протянул Алонсо, откидываясь назад и ложась, опираясь локтями о землю. «Будто бы есть в Анселоне такая рыба, которая сама с легкостью сожрет человека. Ставлю 9 против 1, что вранье. Ну, так как же?» «Так-таки живого человека целиком не сожрет», — отозвался Дамиан. «Но вот палец откусить может запросто. Есть такая рыбка. Правда, мало где водится, даже в Анселоне». «Готово», — объявила Нед, в очередной раз попробовав содержимое котелка при помощи длинной деревянной ложки. Дэн перебрался поближе к костру и, осторожно сняв котелок, поставил его на землю. — Ждем, пока остынет, — объявила наемница. — Интересно, когда остынет, меня будить придут или сами все сожрут? — сонно подумала я. — Ну что же, пока мы все равно ждем, ответьте ко мне, ребята, на один вопрос. Голос Дамиана прозвучал предельно серьезно, и его интонация плохо вписывалась в предшествующий разговор. «Ого!» — перемена тона не укрылась от внимания Нед. «Чувствую, сейчас мы получим нагоняй. Вот только пока точно не знаю, за что именно. — Мы все внимание, — заверил Алонсо. Дамиан подался вперед. В его позе теперь не осталось и следа от былой расслабленности. — Зачем вам понадобилась моя жена? — прямо спросил он. Я расширила глаза от удивления. Он что хочет сказать? Опять предательство? От них? Может, конечно, я все та же наивная дурочка, что и год назад, но почему-то в такой поворот событий мне верилось с трудом. — Может быть, я что-то путаю, — усмехнулась Нед. — Но, сдается мне, это мы понадобились твоей жене, а не наоборот. Наемница, единственная из всей компании, обращалась к Дамиану на «ты». Похоже, ее отношение к условностям было наиболее пренебрежительным. — Я уточню свой вопрос. — Не стал спорить Дамиан. — Почему вы согласились ей помогать? — Возможно, вы не в курсе, — вкратчиво произнес Дэн. — Но ваша супруга посулила нам 200 золотых за ваше спасение. Мы наемники. Это наша работа — помогать людям. За достойное вознаграждение. Алонсо одобрительно хмыкнул. — Вот именно. Посулила. — ухватился за выбранный Дэном глагол Дамиан. — Вы не могли эти деньги увидеть, пощупать или услышать, как они звенят. Откуда вы знали, что Ника действительно виконтесса? Что у нее действительно будет, чем вам заплатить? Вы взялись за работу, не имея никаких гарантий и не получив задатка в размере хотя бы 25% от суммы. Наемники так не поступают. Поэтому я повторяю свой вопрос. Что вам понадобилось от моей жены? Тон Дамиана был жестким. Говоря все это, он пристально сверлил наемников глазами. Я внутренне напряглась. Мне казалось, сейчас они оскорбятся, что с ними так разговаривают после всего, что они успели для нас сделать. Но нет, вместо этого над рекой за компанию с дымом поплыл звонкий смех. «А ты молодец, парень!» «Хорошо соображаешь!» — все еще, смеясь, похвалила Нед. «Логическое мышление — ценная штука!» — поддержал ее Дэн. «Вот только, увы, в наших поступках с логическим мышлением не разберешься!» — развел руками Алонсо. Они снова рассмеялись. «Мы, ребята, такие, что хотим, то и делаем!» — заявил Дэн. «И так строим свою жизнь, чтобы никому не давать отчета!» Ни шерифам, ни богам, ни даже логике. Иногда палец о палец не ударим, если за это нам не заплатят солидный куш. А иногда возьмем, да и сделаем доброе дело совершенно за бесплатно. Или недоброе. Подхватил Алонсо, вызвав тем самым очередную волну смешков. В общем, захотели помочь твоей жене и помогли, подытожила Нед. Только не думай, что денег теперь не возьмем. Поспешила она позаботиться о том, чтобы Дамиан не сделал неверный вывод. «Не такие уж мы бескорыстные!» «Денег мне не жаль», — отозвался Дамиан. «Когда доберемся до замка, получите все, что вам обещано, и даже больше. Я не страдаю черной неблагодарностью, но обидеть свою жену не позволю. И предупреждаю сразу, любого, кто попытается причинить ей вред, порву на куски. И это не метафора». Сон отступил, мозги заворочились быстрее, и я наконец-то начала понимать, в чем тут дело. Дамиан заподозрил, что наемники каким-то образом прознали про свойства моей крови, и именно поэтому сочли нужным держаться ко мне поближе. Самой мне такой расклад представлялся маловероятным, хотя, повторюсь, возможно, я, в отличие от Дамиана, просто проявляла излишнюю наивность. Но, как мне казалось, я успела достаточно хорошо узнать наемников за эти богатые на события дни. К тому же я ни разу, ни словом не обмолвилась об особенностях своей крови. «Я же сразу говорила, мне нравится этот парень!» — заявила Нед, нисколько не обиженная намеками моего мужа. «Рви, а мы, может быть, даже и поможем!» — хмыкнул в свою очередь Алонсо. «Возможно, даже за бесплатно!» — добавил Дэн. На этом разговор и окончился. Настало время пристывшей ухи. К моему удовлетворению разбудить меня по такому поводу все-таки пришли.